бесчисленные мировые линии из путей выживания, трагедии кого-то, доведенные до реальности, потому что я их прочитал, теперь показывались там. Возможно, я должен был увидеть кое-что прежде, чем увидеть истории моих спутников. Как будто она уже знала это, четвертая стена обратилась ко мне. Это будет очень долгая ночь, Ким. Док Ча, я уверен, что так и будет. Я улыбнулся в ответ. Не волнуйся, я могу сделать это правильно. Понимаешь, это история, которую я обожаю больше всего. Я знаю, что могу определенно наблюдать за этим до самого последнего дня и не заболеть этим. Но однажды ты можешь во снинав видеть историю, которую любишь больше всего на свете. Если это произойдет, я говорил, потянувшись к сценам, появляющимся на экране, это будет цена, которую я должен заплатить. Я медленно нажал на стекло, и мои отпечатки пальцев были выгравированы на дисплее. Мир теперь получает ваш взгляд. Мировая линия получила силу жизни от вашего сознания. Когда я снова открыл глаза, мое тело парило над полом, примерно на уровне руки или около того. Мне казалось, что у меня был опыт путешествия вне тела. Я был поражен суетой поблизости и осмотрелся вокруг, чтобы обнаружить толпу людей. Они вошли прямо в меня и прошли мимо меня, как будто я был невидим для них. Каждая из этих усталых лиц принадлежала офисным работникам по дороге домой. Это место. Я осмотрел окрестности и увидел оранжевый цвет, обозначающий третью линию метро. Удивительно, но я оказался над платформой метро. Текущее время и вся информация, связанная с метро, отображалась на светодиодных экранах, установленных на потолке. 6:55 пм ровно за 5 минут до начала сценария. Вскоре прибыл поезд на станции Палван вместе с шумным объявлением. Люди забирались в салон поезда один за другим. Я бы остановил их, если бы мог. Тем не менее ничего не изменится, даже если бы я сделал. В любом случае сценарий начнется независимо от того, где вы находитесь. Все, что я мог сейчас сделать, это забраться на борт поезда вместе с ними и наблюдать, как разворачиваются все эти трагедии. Бэк книгой там было лицо, с которым Ким Док Ча был хорошо знаком. Поезд Палван на станции номер 3434, вагон номер 3707. Там был какой-то человек, рассеянно уставившийся из окна метро. Посмотрев немного на его лицо, я чуть не ухмыльнулся. Когда я думал об этом, это было довольно очевидно. В конце концов, все эти мировые линии были повторены через регрессии одного человека. Таким образом, было совершенно очевидно, что я столкнусь с этим дураком в начале истории. Бэт-книга – этот главный герой в мире. Совершенно очевидно, что Ю Чин Хёк не почувствовал моего присутствия. Нет, его незаинтересованный взгляд оставался запертым снаружи метро, его мысли в настоящее время были совершенно открыты мне. Лицо, которое оставалось спокойным, даже зная, что сценарии должны были начаться. У меня не было выбора, кроме как быть впечатленным этим. Ты действительно потрясающий парень, не так ли? Я уже был свидетелем конца сценариев, но моя кожа все еще дрожала, просто возвращаясь в эту сцену. Тем не менее ему удалось пережить эти моменты десятки, сотни раз. Остановленный поезд метро начал двигаться, и время снова потекло вперед. Эта вещь должна начаться в ближайшее время, если мои знания не подведут меня. Во время третьей регрессии Ю Чин Хёк начинал с того, что убивал всех в этом вагоне метро. Я вспомнил начало третьей регрессии, о котором я знал. Я не был уверен, что это за регрессия, но начало не так уж и отличается от этого. Я медленно осмотрел окрестности и заметил человека, подозрительно действующего у выхода. Хе-хе-хе. Несколько человек перевели взгляд на мужчину, услышав его прерывистое хрюканье. Человек с искаженным выражением лица хихикнул и огляделся, а затем неожиданно вытащил самодельную бомбу и зажигалку. В тот день, когда начался платный доступ, в том же вагоне метро ехал некто. Вагон 3707, он ехал там, как и Ю Чин Хёк. Что это такое? Эй, чувак, террорист в метро, Чхве Хангю. Потрясенная толпа закричала и отступила. Люди пришли в ужас после того, как увидели искры, взрывающиеся от рук человека, и встали со своих мест, в результате чего сцена стала довольно хаотичной. Что касается Ю Чин Хёка, он спокойно смотрел на этого человека. Эй, что ты делаешь? Поспеши и вырви это. Согласно сюжетной линии, которую я знал, Ю Чин Хёк должен был подавить Чхве Хангю в тот момент, когда они поднялись на борт метро, и забрать бомбу. Однако он этого не сделал. Почему это было так? Выражение лица Ю Чин Хёка, которое я считал олицетворением спокойствия, теперь стало бледно-белым от испуга. Именно тогда внутри поезда стало темно вместе с визгом. Крики людей превратились в печальные крики, когда они увидели, как пламя загорается в темноте. Здесь что-то пошло не так, почему Ючинхёк не делает свой ход? Подожди минутку, это может быть 7:00 PM, а потом раздался шум, и правила мира изменились. Бесплатный период обслуживания планетной системы 8612 закончился. Основной сценарий начался. Пламя, освещенное террористом, ярко освещало лицо Ючинхёка. Его глаза дрожали от чистого страха. Он стоял там, не в силах ничего сделать. Я тоже впал в панику. Страницы путей выживания начали листаться в моей голове. Что это за регрессия? Это было около 900-го регресса, когда он сошел с ума. Или около 1200-го, во время какого поворота регрессии был этот недоумок Ючинхёк? Канал B7623 открылся. Созвездия проявляются. Хе-хе-хе-хе-хе. Толпа побежала к следующему вагону поезда, подальше от фигуры террориста, сжимающего взрывчатку, когда глаза мужчины смотрели на окрестности. Чрезвычайно небольшое количество созвездий интересуются воплощением Чхве Хангю, и Ючинхёк все еще стоял на том же месте. Тот, кого я знал, никогда не отреагирует так. Нет, Ючинхёк был тем, кто прибегал к идеальному зрелищному мастерству, чтобы подавить ситуацию с самого начала. Но теперь он делал это глупое лицо, которого я никогда раньше не видел под угрозой террориста. Тот, кого я никогда раньше не видел. Никогда не видел, мне казалось, что в моей голове разрядилась молния. Итак, вот что это было, это сюжетная линия. Бесчисленные страницы всплыли в моей голове, прежде чем сама книга была закрыта. Это был регрессивный поворот, который рассматривался как ничто иное, как мимолетное воспоминание из прошлого в путях выживания. Некоторые истории на самом деле начинаются с момента, который не был написан. Пожалуйста, не убивайте меня. Эта история, неизвестное начало путей выживания. Эту мировую линию я не смог прочитать. Нулевая регрессия Ючинхёка. Глава 518.1. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 2. Ючинхёк читал статью сайта портала на телефоне рядом с ним. Артицлипост про геймер Ючинхёк, как долго он будет находиться под радаром. Несколько личных вопросов, которые другие люди не знали, таких как разногласия между товарищами по команде и тирания, вызванная властностью директора, пронеслись у него в голове. Тем не менее это были истории из прошлых лет, и он не мог придумать ответ, как бы сильно он ни думал о них. СМС-СМС, мы нашли их домашний адрес. Это текстовое сообщение появилось на его смартфоне. Это было из детективного агентства, которое он нанял. В нем сообщалось, что его родители были найдены. Это было причиной, почему он решил выйти из дома впервые за некоторое время. Ючинхёк хотел знать о своем происхождении, чтобы выяснить, кто его родил и кто отказался от него. Чтобы выяснить, кто оставил маленькую сестру на его попечении, когда он был на пути к успеху. Ючинхёк так отчаянно хотел узнать. Инге, такие люди жили здесь раньше? Я тоже не знаю. Это было слишком давно. Несмотря на то, что он потратил немалую сумму, чтобы нанять детективное агентство, единственное, что он получил взамен, был адрес пустого дома. Агентство сообщило ему, что больше ничего не смогли узнать. Его родители пропали без вести, как будто они испарились из этого мира. Как такое могло случиться? Казалось, что 28-летний Ючинхёк существовал один, не имея возможности вспомнить ни одного воспоминания о своих родителях или что-либо ностальгическое из своего детства. Как будто он был взрослым с момента своего рождения. Когда он ехал в этом шумно-неуклюжем метро третьей линии, Ючинхёк впервые в своей жизни столкнулся с философским затруднением. Кто я? И именно поэтому он не отреагировал вовремя. Хиёк. Он заметил шум только через некоторое время спустя. Гигантский мужчина, с бородой на подбородке. Самодельное взрывное устройство сжималось в его руке, и зубчатое колесо зажигалки поворачивалось с явным щелкающим звуком. Только после того, как кто-то ударил его в плечо, Ючинхёк осознал эту сюрреалистическую ситуацию. Террорист. Огни в метро погасли в следующую секунду. Поезд внезапно остановился, и окружение быстро наполнилось тьмой. Ючинхёк почувствовал, как все волосы на его руках встали. Голова у него закружилась. Был ли это действительно акт террора? То, о чем он только слышал, действительно происходило и в Южной Корее. Куда он должен эвакуироваться? Должна ли полиция быть уведомлена, или «добро пожаловать, рад встрече». Дилеммы Ючинхёка были тщательно погашены небольшим комком, похожим на цги, один, внезапно появившимся в воздухе. Становится утомительным делать одно и то же введение снова и снова, но, в любом случае, эта ситуация не является съемкой фильма и не является инцидентом с терроризмом. НГ, эти существа позже представились бы как Такхби. Это неизвестное существо, плавающее в воздухе, наблюдало за ситуацией внутри поезда и широко расплылось в улыбке. Что это? Ха-ха-ха-ха. Уважаемые созвездия, пожалуйста, посмотрите сюда. Сценарии еще не начались, но что-то интересное уже происходит. Такхби говорил вялым, но жестоким тоном и смеялся. Я уже начинаю с нетерпением ждать этой конкретной машины. Я молюсь, чтобы вы все показали нам интересную историю. Основной сценарий прибыл. Рецепт Long Quest плюс основной сценарий 1. Доказательство ценности тип. Главная сложность. F. Условия выполнения. Пожалуйста, убейте одну или несколько форм жизни. Ограничение по времени. 30 минут награда. 300 монет неудача. Смерть плюс и с тех пор начался ад. Пихён, этот дурак, он был тогда довольно очарователен. Был такой момент в прошлом, не так ли? Слушая крики, звучащие в метро, я впал в несвоевременное воспоминание. Ты хочешь подписать вещательный контракт со мной? Казалось, только вчера я впервые встретился с парнем и обсудил с ним эксклюзивный контракт. Тогда мне действительно повезло. Если я не смог подписать контракт, то... Ким Дакча, мы с тобой не товарищи. Тогда Пихён не умер бы в тот день. Я действительно хотел иметь возможность наблюдать твою историю до конца. Возможно, дрожащий Ючинхёк мог ощутить это чувство после того, как прошел более 1000 регрессий. Сценарий, что это такое? Пассажиры вагона номер 3707 начали бормотать после получения их самого первого сценария. Отчаянная борьба, происходившая в других местах, начала транслироваться на панелях в эфире. Сценария, где, если вы не убили, вы были бы убиты. Большая игра. Это игра. Террорист Чхве Хангю кричал. Ха-ха-ха. Чхве Хангю террорист. Информация о нем появилась однажды в путях выживания по воспоминаниям Ючинхёка. Бэк-книга. Если Чхве Хангю выживет, он превратится в демонического бомбардировщика на более позднем этапе. Чхве Хангю вытащил молоток из-за своей спины и ударил по голове мужчины среднего возраста прямо рядом с ним. Колени жертвы бессильно согнулись. Если я сделаю это, воплощение Чхве Хангю достигло подвига первого убийства. Чхве Хангю начал свое пробуждение, уставившись на монеты, льющиеся перед ним. Точно так же, как это было всегда, наиболее быстро адаптировавшимися к звездному потоку были те, которые не могли адаптироваться к реальному миру. Вы все это видели? Я, только сейчас, убийца, он убийца. Чхве Хангю наблюдал, как толпа сходила с ума и отступала от него, и наклонил голову. Почему вы все не делаете ничего? Вы все делаете меня похожим на странного. Не подходи ко мне. Может быть, тебе нужно это? Он ухмыльнулся толпе, а затем внезапно бросил несколько инструментов, висящих по бокам к ним. Затем он покрепче обхватил молоток и ударил по спине уже мертвого человека. Смотрите, это легко. Как это? Ты делаешь это так, а потом... Брызги липкой кровавой крови поднялись со спины мужчины. Затем, каждый может стать богатым. Таймер в воздухе тикал не переставая. Оставшееся время сократилось. Оставшееся время. 10 минут. Ючинхёк молча смотрел на гаечный ключ, который катился к его ногам. Даже тогда толпа не показала никаких признаков движения. Чхве Хангю покачал головой, как будто он был разочарован, и встал со своего места. ТСК, должен ли я просто убить всех? Но затем, мужчина внезапно протянул руку и схватил инструмент, который бросил Чхве Хангю. Черт возьми, это я не больше не могу. Аджосси, что делаешь? Этот человек крепко сжал брошенный инструмент и начал без разбора нападать на всех, кто рядом с ним. Бэк-книга. Это был вагон номер 3707, в котором Ючинхёку удалось выжить. Прости меня, мне жаль. Когда голоса бесполезно распространились, люди начали осознавать новую реальность. Они не могли сказать, что это за ситуация, но были уверены в одном. Они умрут, если не убьют друг друга. Чрезвычайно небольшое количество созвездий удовлетворено видом подходящего вагона метро. Чрезвычайно небольшое число созвездий выражают свою заинтересованность в воплощении Чхве Хангю. Созвездие, которое не раскрыло свой модификатор, спонсирует воплощение Чхве Хангю 100 монетами. Чхве Хангю с удовлетворением смеялся над толпой. Что касается меня, я наблюдал за всеми этими событиями рядом с этим человеком. Ким, Док, Ча, один. Неподвижные и движущиеся изображения, сгенерированные при помощи трехмерной компьютерной графики и использующиеся в изобразительном искусстве, печати, кинематографических спецэффектах, на телевидении и в симуляторах. В компьютерных играх обычно используется компьютерная графика в реальном времени, но периодически добавляются и внутриигровые видео, основанные на ЦГИ. Глава 518.2. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 2. Я медленно убрал руку с шеи Чхве Хангю. Я уже знаю, так что не волнуйся. Я не должен менять эту историю. Все происходящее сейчас было событиями, которые уже произошли. Я посмотрел на Ю Чинхёка. Он наклонился, чтобы взять гаечный ключ, который принадлежал Чхве Хангю. Я мог ясно почувствовать глубокий конфликт, в котором он находился, по выражению его лица. Это было выражение человека, который решил покончить с собой. Но почему это было? Это выражение отличалось от знакомого мне Ю Чинхёка. Тот, кого я знал, скрежетал зубами от чьего-то предательства. Ю Чинхёк, который не доверял другим легко и нелегко становился товарищем. Ю Чинхёк, который всегда преследовал по наиболее оптимальному маршруту и без колебаний убивал других раньше времени, если они собирались предать его позже. Вот почему Ю Чинхёк третьей регрессии мог убить попутчиков в одном с собой вагоне. Тем не менее этот Ю Чинхёк на моих глазах был не с третьей регрессии, не с четвертой, не с пятой, не с 1863 регрессии точно. У него была нулевая. Ю Чинхёк нулевого регресса. Его ноги двинулись и побежали. Его ноги, которые еще не могли использовать ни шунпа Красного Феникса, ни Путь Ветра. Было много мишеней. Дрожащий студент колледжа бросился на пол. Мужчина средних лет спрятался рядом с сиденьями для инвалидов. Офисный работник, слишком поглощенный нападением на других и не имеющий достаточно времени, чтобы оглянуться назад. Ю Чинхёк прошел мимо них всех, а потом бэк-книга он выбрал самого сильного противника в вагоне метро в качестве своей цели. Ихухуху. Хуик. Чхве Хангю коварно улыбнулся, наблюдая за летящим гаечным ключом. Он шагнул назад, чтобы уклониться, затем из его талии выскочил сверхострый нож выживания. Вместе со свистящим звуком Ю Чинхёк увернулся от клинка, не оставив ни малейшего промежутка. Почему Ю Чинхёк сделал этот выбор, я не мог сказать. Почему этот парень, испуганный до потери ума, сделал такой выбор? Чхве Хангю все еще нес несколько других инструментов, и не только, у него было также самодельное взрывное устройство. С другой стороны, у Ю Чинхёка был гаечный ключ толщиной с руку ребенка. Даже тогда я не волновался. Хотя я не знал тонких деталей нулевого хода, Ю Чинхёк не умрет в этом месте, не раньше, чем он испытает все эти трагедии, и не раньше, чем они приведут его к этому обширному циклу регрессий, Ю Чинхёку не был бы убит. Атрибут воплощения Ю Чинхёк, прогеймер, пробуждается. Он пробуждал свой эксклюзивный атрибут, с которым я был довольно хорошо знаком. Это был навык, который позволил ему оцифровать все в этом мире, как видеоигры, и проанализировать их. Умение управлять своим телом, как будто он двигал своим игровым аватаром. Его ключ точно поразил запястье Чхве Хангю. Бомбардировщик на мгновение закричал, когда самодельная взрывчатка выпала из его рук. Гаечный ключ Ю Чинхёка затем точно влетел в шею взволнованного Чхве Хангю. Это была неизбежная атака, идеальный счетчик, рассчитанный его талантом. К сожалению, даже он не смог принять во внимание это. Воплощение Чхве Хангю вкладывает 900 монет в выносливость. И это была именно система этого нового мира. Это больно. Хотя на шее Чхве Хангю осталась темно-красная отметина, она не была сломана. Его мышцы распухли, и мужчина схватил Ю Чинхёка за шею. Цвет лица последнего побледнел, когда он начал хватать ртом воздух. Удерживая шею своей жертвы, Чхве Хангю свободной рукой поднял еще один молоток. «Умри!» В этот момент Ю Чинхёк увидел упавшую самодельную бомбу на полу. И я понял, о чем он думал. Ю Чинхёк, бросивший гаечный ключ из своей руки, и я сделали свой ход одновременно. Поток времени сильно замедлился. Медленно летящий гаечный ключ точно направлялся к центру самодельной бомбы. Я спокойно смотрел на это зрелище. Даже если бы это сработало, Ю Чинхёк бы не умер. Это просто должно было быть, если то, что я прочитал, было правильно. Но почему это происходило? Почему мои руки так дрожали? Четвертая стена, услышав воздух, издающий шум цу-чу-чут, я продолжил. Существует ли в этом мире спонсор Ючин Хёка? Он существует. Древнейшая мечта существовала в этом мире. Существо, которое стало древнейшей мечтой намного раньше меня, моя младшая версия. Или что-то, что, по-видимому, было моей младшей версией. Если это так, то почему я ничего не чувствую? Это то, что беспокоило меня. Я мог чувствовать все в этом мире, все в сценариях, включая отдельные воплощения вплоть до созвездий, покрывающих небеса выше. Тем не менее я не смог ощутить только его. Где сейчас древнейшая мечта? Четвертая стена не ответила мне. Вращался гаечный ключ Ючин Хёк и уже собирался достать самодельное взрывное устройство. Может ли это быть, как древнейшей мечте удалось заключить контракт с Ючин Хёком из нулевого хода? Все эти вопросы, которые кипели у меня в голове до сих пор, исчезли сразу. Древнейшая мечта видит сны о путях выживания. Действительно, моя младшая версия представляла этот мир, читая пути выживания. И пути выживания – это история, которая началась с третьего регрессионного поворота Ючин Хёка. Итак, мог ли он даже правильно представить нулевой ход путей выживания? Был ли он способен изобразить историю, не упомянутую в оригинале, мир, который он не читал раньше? Если это так, то кто же был созвездием-спонсором, который появился во время нулевого хода Ючин Хёка? Бомба взорвалась. Поток летящих обломков вонзился в спину Чхве Хангю, затем в тела людей, занятых рубкой друг на друга. В сопровождении громкого визга потолок метро прогибался. Несколько обломков летели прямо к сердцу и шее Ючин Хёка. Цу-чу-чу-чу-чут. Вы владелец последней стены. Ваше мастерство недостаточно для того, чтобы вмешиваться в мировую линию. Вероятность мировой линии противостоит вам. Я проигнорировал вероятность и поймал летящие обломки. Наряду со зловещим жаром, окутывающим мою руку, развалины обломки появились на моей ладони. Диукс Екс Мачина, которую мировая линия не признает, активируется. Мир почувствовал ваше вмешательство. Бэт-книга. В этот момент Ючин Хёк поднял голову. Ючин Хёк вылез из-под рухнувшего Чхве Хангю и уставился на меня. Бэт-книга. Хотя это были самые короткие моменты, Ючин Хёк чувствовал, что перед ним кто-то стоит. Кто? Основной сценарий 1. Доказательство ценности. Вы получили обычную чистую награду в 300 монет. 100 монет были вычтены как плата за использование канала. Начался дополнительный расчет вознаграждения. Наряду с расчетом сценария головы людей начали взрываться. И когда пролился поток крови, я молча посмотрел на Ючин Хёка на полу. Следующим был слышен взволнованный голос Пихёна, а также предупреждающие слова четвертой стены. Даже сообщение созвездия, подозревающие бюро в нарушении вероятности, тоже текли. Тем временем Ючин Хёк смотрел на сообщение, распространяющееся перед ним дрожащими глазами. Выбор спонсора начинается. Рецепт Long Quest плюс выбор спонсора. Пожалуйста, выберите вашего спонсора. Выбранный вами спонсор станет вашим надежным спонсором. 1. Бог вина и экстаза. 2. Мышь, грызущая ногти. 3. Черный огненный дракон бездны плюс новое созвездие вошло в канал. Новое созвездие участвует в выборе спонсора. Анонсмент. Информационное сообщение плюс 4. Демонический король спасения плюс. Глава 519.1. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 3. Куатев. В настоящее время применимый ход регрессии находится в разделе ограничения перезаписи. Куати. Куатев. В настоящее время соответствующий правообладатель мировой линии отсутствует. Куати. Куати. Как владелец последней стены, вы можете выступать в качестве замещающего правообладателя. Куати. Куати. Будете ли вы активировать перезаписать, чтобы мешать мирозданию? Куати. Предупреждающие сообщения всплывали одно за другим в пустом воздухе. Почти в то же время голос четвертой стены вошел в мои уши. Ким. Док. Ча. Я уже знаю, так что перестань пугать меня. Я уже мог сказать, что четвертая стена собиралась сказать. Возможно, это было бы что-то вроде того, что нет смысла менять предопределенное прошлое. Я почувствовал какой-то яркий взгляд прямо на меня из пустого воздуха, но я старался изо всех сил игнорировать это. Хотя я и понятия не имел, как разворачивался исходный нулевой регресс, если параграф, который я прочитал, проходя мимо в библиотеке четвертой стены, был правдой, то Ючин Хёк из нулевого хода не должен выбирать своего покровителя намного позже. В этот ход он потеряет Ли Сальхву или Чихи. Он потеряет тех, кто ему дорог, тех, с кем ему едва удалось встретиться, а потом он отчаянно думал об этом, когда его смерть приближалась к нему. «Если бы у меня был спонсор, каким он мог быть?» Я уставился на Ю Чин Хёка, когда он читал системные сообщения дрожащими глазами. Через эту регрессию начнется его цикл регрессии. Он будет повторять бесчисленные регрессии, тем самым ходить по адскому пейзажу вечности. Даже если ты изменишь этот ход, прошлое, через которое прошел скрытный интриган, не исчезнет. Я знаю это. Даже если бы я изменил эту мировую линию, предопределенные трагедии все равно произошли бы. Я знаю, что Ю Чин Хёк переживет первый, второй, третий и, в конце концов, дойдет вплоть до 1863 регрессии. Он станет скрытным интриганом и начнет меня ненавидеть. Однако, даже если бы это было так, я не могу найти никаких следов древнейшей мечт, который не принадлежит мне в этом регрессионном повороте. Вполне вероятно, что причиной этого события было то, что я не знал ничего о нулевом повороте Ю Чин Хёка. Каким бы ни был случай, одно можно сказать наверняка. По крайней мере, я мог бы взять на себя эту роль во время этой мировой линии. Я мог бы стать спонсором Ю Чин Хёка во время этой мировой линии. Ты заставишь его регрессировать? Четвертая стена спросила, как будто была заинтригована. Я покачал головой. Нет, я позабочусь, чтобы он этого не сделал. Даже если он изменится, будущее не будет. Я знаю. Вот почему я чувствую себя еще более спокойным. Прошлое, которое я изменил, не станет отрицать Ю Чин Хёка, которого я знаю. Если Ю Чин Хёк испытал регрессивный поворот, который не был трагическим, даже если это всего лишь один раз, я медленно протянул руку к воздуху. Куати, начата перезапись. Куати-куати, вмешательство в применимое мироздание началось. Куати-куати, поскольку ваше владение мечтой недостаточно, в настоящее время невозможно слишком агрессивно вмешиваться. Куати, когда искры взорвались с громким цучу-чу-чут, сообщения появлялись одно за другим. Куати, демонический король спасения регистрирует свое временное имя созвездия. Куати-куати, в настоящее время вы участвуете в выборе спонсора в качестве созвездия. Куати-куати, система звездного потока подозрительно относится к вашим критериям. Куати-куати, низкокачественный такхби пихен находит ваш модификатор незнакомым. Куати-куати, небольшое количество созвездий взволновано вашим внезапным входом. Куати, я прикусил губу, наблюдая за бледным выражением лица Ю Чин Хёка. Это может оказаться плохим решением. Ю Чин Хёк может оказаться еще более несчастным, потому что я изменил эту мировую линию. Однако, если бы это был я прямо сейчас, Хуэра, демонический король спасения, что ж, теперь новое созвездие Ним решило выйти на сцену. Если бы Ким Дакча, древнейшая мечта, был свидетелем конца одного мира и знал эпилоги сценария, то разве нельзя было бы изменить предопределенную судьбу? Похоже, нам, возможно, придется продлить время, поскольку количество кандидатов увеличилось. Пихён обновил сообщение, плавающее в воздухе. Куати, время выбора спонсора увеличено на 5 минут. Куати, оставшиеся в живых в ближайшем окружении, как-то пережившие это испытание, начали открывать свои рты один за другим. Что это все? Выбор спонсора, это. Я не нашел это странным, так как я читал пути выживания раньше, но все же, я мог догадаться, насколько они смущены, когда сталкиваются с подобной ситуацией в первый раз. Куати, воплощение Ю Чин Хёк активирует свой атрибут. Куати, посреди всего этого только Ю Чин Хёк возвращал себя в чувство. Его спокойные глаза были доказательством этого. Ну, мне стало интересно, что он думает здесь, так что Куати, эксклюзивный навык взгляд всезнающего читателя УР, активируется. Куати, хотя мне было немного жаль, что я заглянул внутрь слабого Ю Чин Хёка нулевого регресса, на этот раз мне просто пришлось посмотреть, что, если из-за шанса 1 на миллион он выбрал другого покровителя, тогда Куати, вы, древнейшая мечта. Куати-куати, вы можете использовать 100% способностей вашего навыка независимо от вашего понимания цели. Куати, внутренняя часть головы Ю Чин Хёка растянулась как анатомическая карта. Как насчет Миа? Что с ней случилось? Я должен спасти Миа. Чтобы сделать это, я должен сначала пройти через этот выбор. Выбор спонсора. Похоже, я должен выбрать своего спонсора. Я немного напрягся. Во время первоначального нулевого хода этот парень явно не выбирал кого-либо в качестве своего покровителя на раннем этапе, но это всегда было не более чем история из оригинала. Никто не мог сказать, что может случиться в этот раз. Неожиданно, однако, не Ючинхёк проявил интерес ко мне, а другие созвездия. Куати созвездие бог вина и экстаза приветствует вас. Куати созвездие бог вина и экстаза думает, что ваш модификатор классный. Куати казалось, что исходная личность Диониса была одинаковой независимо от поворотов регресса. Если бы он не уступил нам в последнем ковчеге, последующая битва была бы намного сложнее. Как только я собирался поприветствовать его, кто-то еще вмешался. Куати созвездие черный огненный дракон бездны смотрит на вас, Куати. Теперь, когда я подумал об этом, этот чувак тоже был здесь, не так ли? Эй, а ты не должен был присматривать за Ким Намуном в следующем вагоне метро? Сколько мостов ты планируешь расположить здесь? Куати созвездие черный огненный дракон бездны думает, что вы копируете его модификатор. Куати. Глава 519.2. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 3. Я собирался спросить, какая часть звучит для него так же, но, в конце концов, сдерживался. Осталось всего 3 минуты. Не нужно тратить свою энергию на что-то совершенно ненужное. Я повернул голову и обнаружил, что Ючинхёк начал серьезно относиться к своему выбору. Я проглотил свою нервную слюну. Анонсмент информационное сообщение плюс 1. Бог вина и экстаза плюс Ючинхёк некоторое время смотрел на модификатор, а затем отвел взгляд. Что-то не так с этим именем. Вскоре его взгляд остановился на втором кандидате. Анонсмент информационное сообщение плюс 2. Мышь, грызущая ногти плюс я нервничал, когда он довольно долго смотрел на этот модификатор. Проснись, Ючинхёк, тебе лучше выбрать черного огненного дракона бездны вместо этого. Звучит слабо. Мне едва удалось вздохнуть с облегчением. Черт возьми, чувак, хватит нервничать. Затем Ючинхёк уставился на третьего кандидата. Анонсмент информационное сообщение плюс 3. Черный огненный дракон бездны плюс хотя Ючинхёк, очевидно, никогда не выберет третий вариант. Он может показаться пьяным из-за своей внешности, но, по правде говоря, он не был фанатом таких ярких и громких слов. Поэтому, это довольно сильное имя. Чего? П повесить на. Может быть, это может быть неожиданно мощный спонсор. Это правда, что он могущественный, но, этот парень, он заставляет свои воплощения читать странные заклинания призыва. Понимаешь? Эй, Чинхёк Си, пожалуйста, открой глаза и приглядись. Единственные, кто может справиться с этим парнем, это Ким Намун или Хан Суюн. Вот и все. Созвездие черный огненный дракон бездны хвастливо смотрит в вашем направлении. Осталась 1 минута до завершения выбора спонсора. И наконец, взгляд Ючинхёка остановился на четвертом кандидате. Анонсмент информационное сообщение плюс 4. Демонический король спасения плюс я с трудом успокоил свой разум и вместе с Ючинхёком посмотрел на список избранных из-за его плеча. Бог вина и экстаза, мышь, грызущая ногти, черный огненный дракон бездны и демонический король спасения. Четвертая стена, что ты думаешь? Как будто у этого вопроса не было намерения, четвертая стена не торопилась с ответом. Я спрашиваю тебя, кто, по-твоему, звучит сильнее всего? Это, не считая фактического боевого мастерства, только судя по модификаторам. Я думал, что ответ должен быть получен довольно быстро, но казалось, что четвертая стена на самом деле оказалась перед дилеммой. Я не стал ждать и заговорил первым, не обращая внимания на то, что демонический король спасения является моим модификатором, но ответь правдиво, рассуждая объективно. Держись, не нужно смотреть на это объективно, либо, просто если подумать об этом логически, бог вина и экстаза, он просто звучал как пьяница. Мышь, грызущая ногти, вы не искали замену кусачки для ногтей, так зачем вам этот парень, черный огненный дракон бездны? Только один взгляд, и вы должны понять, что не стоит выбирать этого парня. Даже если Ючинхёк нулевого хода был идиотом, он не должен делать таких ошибок. Единственный нормально звучащий модификатор был моим. И наверняка он поднял палец и указал на четвертый вариант, как будто он был впечатлен моим модификатором. Затем он начал думать, какое высокомерное имя. Слабые часто используют такие имена. Еще до того, как я успел что-то выкрикнуть, Ючинхёк вскочил со своего места и заговорил. Я принял решение. Я выбираю. Когда он сформировал торжествующую улыбку, его губы медленно раздвинулись. Я молча смотрел в потолок метро. В сопровождении оглушительного шума, яростный жар загорелся на моей руке. Вы вмешиваетесь в мировую линию. Начата перезапись. Чрезмерное вмешательство может привести к сильному сопротивлению мировой линии. Я использовал все свои силы, чтобы ударить затылок Ючинхёку. Кек. Ким Дакча проснулся от мощного удара по затылку. «Как долго ты планируешь спать? Проснись уже!» Он открыл глаза и обнаружил, что Хан Суюн слегка вытирает ее руки. Затем он вытер слюну с дивана и осторожно сел. «Что это? Почему я здесь?» «Хорошо, итак, что ты делаешь? Поспеши и подготовься уже. Ты забыл, куда мы должны идти сегодня?» Ючинхёк, стоявший в позе своей торговой марки, стоял рядом с Хан Суюн. Его глаза все еще пылали без остановки. «Ты заставляешь нас ждать без причины», — сказал он. Это был не только он, хотя голова Чон Хиван выглянула из-за Ючинхёка, а за ней виднелась фигура Ли Хёнсона, несущая стопку чего-то. «Это пицца, это жареная курица, ты дурак». Син Юсон и Ли Кильон глотали слюну, продолжая смотреть на пластиковые пакеты в руках Ли Хёнсона. И, наконец, Ли Чихи тоже стояла рядом с этими двумя детьми. «Поспеши и пойдем, я умираю с голоду». Ким Дакча увидела это зрелище и, наконец, вспомнил, что было сегодня. Мир сценариев закончился. Повернув голову, он увидел теплые солнечные лучи, просачивающиеся через окна промышленного комплекса. А сегодня была первая поездка компании Ким Дакчи. Когда они шли к месту назначения, Хан Суюн продолжала ворчать. «Хей, Ким Дакча, что теперь? Ты действительно не забыл, какой сегодня день?» «Верно. А какой сегодня день?» «Это 25 декабря. Как ты думаешь, что случилось в этот день?» Ким Дакча немного подумала, прежде чем ответить ей. «День, когда Митра родился. Это должен быть юмор в стиле Вет». Они продолжали идти, обмениваясь такими шутками. Время от времени Ючинхёк издавал болезненный стон, как будто они действовали ему на нервы. Примерно в это время красный спортивный автомобиль остановился на обочине дороги, издав громкий шум. «Сана Си». Чон Хиван первой узнала Ю Сану и быстро подняла руку. Последняя, одетая в белое длинное пальто и джинсы, сняла очки и поприветствовала ее в ответ. «Мне очень жаль, съемки заняли больше времени, чем я думала». Возможно, обнаружив, что нынешняя Ю Сана не нравится ей, Хан Суюн в устной форме сразу же обвинила ее. «О, мой бог, ты уверена, что в настоящее время являешься полноценной знаменитостью, не так ли? Нам действительно нужно есть у реки Хан, когда на улице так холодно. Есть ли здесь кто-нибудь без сопротивления холоду? Я имею в виду, у тебя все еще должен быть такой навык, верно? Мы могли бы просто поесть в комплексе, верно? Поскольку сейчас Рождество, у реки тоже должно быть немало людей. Мы дали обещание детям». Наблюдая за тем, как они ссорятся, Ким Дакча по какой-то причине почувствовал боль в сердце. Почему это зрелище так вызывает в нем такую ностальгию? Прошло уже 3 месяца с тех пор, как сценарии подошли к концу, так что, а как насчет Сальхвы Си и Пхильту Си? Я также не вижу начальника отдела Хана. Они будут здесь. Ах, вот они. Ойш, Ли Сальхва. Глава 519.3. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 3. Прямо перед станцией Юинару Ли Сальхва, одетая в белую шубу, махала обеими руками с яркой улыбкой. А рядом с ней был Гон Пхильту, смотрящий в другую сторону со странным выражением лица. «Вы не хотели появляться так долго, что мы подумали, что вы снова забыли о нас». Возможно, она почувствовала себя виноватой, услышав это, но Чон Хиван быстро проговорила. «И, правда, это не так, но ты бросила нас и вернулась в промышленный комплекс первый, не так ли? Хаэм, Хаэм, мы вернулись, чтобы найти вас позже, не так ли? Что значит найти нас? Мы смогли вернуться только потому, что библиотекари позволили нам уйти. Серьезно, если я оглядываюсь назад к тому времени, я все еще. А как же Хан Мёнка? Мёнка Си не пришел, сказав, что он должен провести Рождество со своей семьей. Какая семья у этого Аджосси? Ах, спутники продолжали идти вперед в шумной, праздничной атмосфере. Ли Кильон и Син Юсон вцепились в каждую руку Ким Дакчи и рычали друг на друга. Эй, ты, хватит тянуть его на свою сторону. Ты тоже. Кстати, Аджосси, как ты думаешь, что Санта-Клаус тоже созвездие? В конце концов группа достигла общественного парка у реки Хан. Возможно, виновата была холодная погода, но здесь было не так много людей. Что было видно, тем не менее, были разрушенные мосты реки, а также черное ночное небо. Только очень немногие звезды остались как доказательство существования звездного потока там прежде. Без сомнения, все кончилось. Группа положила коврик на землю и установила переносную печь рядом с детьми. Затем Ю Чин Хёк поставил стол для пикника рядом с плитой и начал что-то делать с личихи. Ким Дак Ча спросил, что это, мы собираемся сделать их здесь. Конечно, здесь не осталось ни жареной курицы на вынос, ни пиццерии, так что, очевидно, мы должны сделать свои собственные, верно? Он подумал об этом и понял, что это правда. Прошло всего 3 месяца с момента окончания сценариев, поэтому пиццерии или блюда на вынос уже не могли быть восстановлены. Хан Суюн продолжала, будьте благодарны, что у нас есть кто-то, кто может сделать эти блюда для нас. Куриные ножки, разобранные в одно мгновение, взлетели в воздух, и специальные соусы Ю Чин Хёка соблазнительно танцевали прямо над ними. Раскатанное тесто энергично вращалось и на конце ножен. Было сомнительно, готовит ли он пиццу или жареную курицу, но без сомнения, что-то удивительное создавалось прямо сейчас. В конце концов, наступил такой день, как сегодня, сказала Ю Сана, когда она сидела на коврике, подтянув колени вплотную к себе. Ее глаза смотрели на реку Хан, как будто она была погружена в воспоминания. Ким Дак Ча обратилась к ней. «Ты должна быть действительно занята в последнее время. Это просто. Да, я занята. Есть много вещей, о которых нужно позаботиться, так что...» Прошло всего 3 месяца с тех пор, как сценарии закончились. Общество в целом еще не восстановило свою стабильность. Влияние системы еще полностью не исчезло, и преступники, сохранившие свои навыки, или стигмы продолжили свои криминальные розыгрыши даже сейчас. Ю Сана была героем этого мира, который победил их и защищал простых граждан. Они выглядят так хорошо вместе. На небольшом отдалении Чон Хиван и Ли Хён Сан стояли вместе, наслаждаясь видом на реку Хан. Хан Суюн надулась и выплюнула слова. «Я готова побиться об заклад на 100 монет, что они не продержатся вместе и 1 года». Именно тогда они услышали что-то взрывающееся на расстоянии. Пораженные спутники инстинктивно потянулись к своему индивидуальному оружию. Но когда они присмотрелись, шум взрыва раздался от фейерверка, выпущенного из отдаленного здания. «Кто-то уже использует такие вещи», — Хан Суюн пробормотал в неверии. Ким Дак Ча смотрела на это зрелище с новым интересом. Это действительно были фейерверки, он никогда не ожидал увидеть их снова в своей жизни. Понемногу ноздрей достиг дразнящий запах их готовящейся еды. Ким Дак Ча, Имен, скажи, ты не читал эту вещь в последнее время, что ты имеешь в виду? Ким Дак Ча подумала об этом секунду, прежде чем ответить. Ах, это правильно, я должен читать это, хотя, он поспешно включил свой смартфон. Тем не менее его батарея была разряжена, и устройство отказалось включаться. Фигура Хан Суюн была отражена на темном экране. По-прежнему невозможно было увидеть ее внутренние мысли. Она безмолвно наблюдала за Ким Дак Чо и пробормотала что-то себе под нос, прежде чем плюхнуться рядом с ним с тихим упс. «Может быть, мне не следовало приходить? Все эти бесполезные мысли причиняют мне боль в голове. Имен, нет, просто говорю сама с собой, не бери в голову это». Хотя была такая часть в путях выживания, не так ли? Ты помнишь это? Пути выживания. Помнишь, в третьем регрессе Ю Чин Хёка все вместе, рядом с рекой Хан, жуя на земле ноги крысы. Выражение лица Ким Дак Чи, когда он слушал ее слова, искажалось странным, смутным образом. Она потянулась к молодому человеку, когда он начал немного колебаться. Эй, в чем дело? Ты в порядке? У тебя что-то болит? Просто у меня без предупреждения заболела голова. Неужели я тебя тогда так сильно ударила? Как насчет того, чтобы немного отдохнуть? Нет, все хорошо. Помимо всего этого ты права. В чем? Насчет путей выживания. Мне тоже очень нравится эта сцена. Эта сцена мне нравилась больше всего в третьем регрессивном повороте. Хан Суюн глубоко посмотрела в лицо Ким Дак Чи, прежде чем выдать ему насмешливую улыбку. Ты на самом деле настоящий атаку, когда дело касается путей выживания. Вдалеке раздался еще 1 раунд фейерверков, на этот раз гораздо масштабнее. Дети громко воскликнули, увидев прекрасное пламя, расцвечивающее ночное небо. Ким Дак Ча начала думать, может быть, это было то зрелище, которое он так долго хотел увидеть. Так долго, долго. Хан Суюн снова открыла губы. Кстати, Ким Дак Ча, Имен, с каких это пор ее лицо было очень близко к его. Нетронутые, идеально очерченные черты лица, ее бледно-белые щеки и место красоты прямо под ее сверкающими глазами. Ким Дак Ча был взволнован слабым запахом лимона, доносившимся до его носа. Но прежде чем он успел что-то сказать, Хан Суюн придвинулась к нему еще ближе. Она поднесла губы к его уху и медленно прошептала чистым голосом. Такая сцена не появляется в третьем повороте путей выживания. Наряду с фейерверками, рассеивающимися по небу, казалось, что откуда-то льет сильный поток искр. Ким Дакча подумал, что его зрение почему-то изменилось, только чтобы понять, что его в настоящее время бесцеремонно бросают на землю. «Эй, ты!» Ледяные глаза Хан Суюн теперь были прямо перед ним. Все определенно закончилось, но... Почему ты почувствовал, что все как-то неправильно закончилось? Чон Хиван и Ли Хёнсон, бегущие сюда издали, были видны. Затем невыразительное лицо Ю Чин Хёка. И, наконец, даже мир, где все истории тоже закончились. Под фейерверком, ярко окрашивающим ночное небо, холодный острый кинжал Хан Суюн опасно блестел. Ты, кто ты, черт возьми. Глава 521, эпилог 1, мир с нуля, часть 4. Хан Суюн продолжала испытывать это странное чувство каждый день в течение последних 3 месяцев. Однако все началось довольно безобидно. Ю Чин Хёк, ты знал, что, этот парень, он любит свои помидоры сейчас. Сначала она отклонила это как простое небольшое изменение. Сценарии уже закончились, так что чувак, должно быть, тоже постепенно меняется, или она так подумала. Хэй, Ким Дакча, почему ты так рассеян в последнее время? Кстати, ты уверен, что сценарии действительно закончились? Почему система не ушла? Ты все еще можешь использовать свои навыки, верно, На то, чтобы все ушло, может потребоваться немного больше времени. Сценарии были закончены, но мир не сразу вернулся к нормальной жизни. Как будто, была история, которая еще не закончилась. Доказательством тому было то, как люди все еще могли использовать свои навыки или стигмы. Чтобы быть более конкретным, нельзя сказать, что все кончено, пока мы сначала не найдем оригинального автора этого романа. Хан Суюн согласилась с мнением Ю Чин Хёка. Возможно, этот мир существовал, потому что древнейшая мечта в первую очередь читала пути выживания. Однако прежде всего автором этого романа был писатель. Это значит, что эта история закончится только после того, как они сначала найдут это существо. Кто такой ТЛС-123? Пока мы придумали несколько догадок, но все они были ошибочными, верно? Самый правдоподобный кандидат, древнейшая мечта, тоже не был похож на автора, и... Хэй, Ким Дакча, что ты об этом думаешь? С наибольшей вероятностью разрешить эту проблему должен был именно Ким Дакча, читатель, которому удалось прочитать все 3149 глав путей выживания. Тем не менее его ответ был следующим. Интересно. Мне интересно, если это действительно важно, теперь... Когда мы зашли так далеко, если бы другие люди сказали это, все было бы нормально. Тем не менее он был никем иным, как Ким Дакчой, единственным читателем, который прочитал полные пути выживания до конца. Это был Ким Дакча, величайший читатель, которого когда-либо знала Хан Суюн. Говори, кто ты, черт возьми. Вот почему Хан Суюн начал задумываться. Если Ким Дакча на моих глазах подделка, то, Суюн Си, что ты такое? В тот момент... Когда сюда донесся голос Ли Хёнсона, Син Юсен схватилась за запястье Хан Суюн. «Как ты думаешь, что ты делаешь, Нуна?» То же самое было и с Ли Кильоном. Мальчик неловко заблокировал ее спереди и посмотрел на нее нервными глазами. Атмосфера компаньонов резко изменилась, когда они обнаружили ее острый кинжал. «Унни, ты можешь объясниться?» Ли Чихи положила кухонный нож и, прежде чем кто-то это заметил, стояла рядом с Хан Суюн, схватив меч драконов-близнецов. Ли Сельхва была совершенно ошеломлена, а глаза Чон Хиван сузились до щелей. И Юсана, спокойно наблюдая за разворачивающейся ситуацией в отличие от других, была замечена следующей. Хан Суюн немного подумал о чем-то, а затем отпустил воротник Ким Дакчи, выплевывая длинный вздох. Она бессильно плюхнулась на покрывало и посмотрела на парня перед собой как на виновного. «Этот парень не Ким Дакча. Я не говорю ни о ком другом, кроме Ким Дакчи здесь. Он никак не может вспомнить эту вещь. О чем ты говоришь? Пути выживания». Услышав это, все товарищи одновременно посмотрели на лицо Ким Дакчи, на Ким Дакчу, который каждый день без перерыва говорил о путях выживания. Как будто она была лектором, пытающимся объяснить проблему, вызывающую мигрень. Хан Суюн держалась за голову и начала излагать свое дело в спокойной, логичной манере. И даже решила добавить кое-что в самом конце. То, что я сказала сейчас, было не из путей выживания, а из моего собственного романа. Видите ли, нет никаких сцен о том, как компаньоны наслаждались трапезой реки Хан в путях выживания. Откуда ты это знаешь, Унни? Ты тоже читала этот роман, только первые части. По крайней мере, я точно знаю, что такие сцены не появляются во время третьего регрессионного поворота. Это побудило Чон Хиван ответить. Разве нельзя ошибиться в чем-то подобном, с самого начала вспоминать каждое событие, происходящее в таком огромном романе? Это возможно, если это Ким Докча. Вы все забыли, как нам удалось пройти через сценарий, и вы действительно думаете, что Ким Докча не смог бы вспомнить это сейчас? Хан Суюн повернулась к Ким Докча и угрожающе зарычала. Эй, ты, скажи мне, сколько раз Ю Чин Хёк убивала Смодея? Ее вопрос просто заставил Ким Докчу ошеломленно взглянуть на лицо девушки. Она глубоко нахмурилась, но как раз перед тем, как пойти на другую тираду, его губы открылись первыми. Хан Суюн, его голос звучал ровно, однообразно. На мгновение определенное ожидание возможно, промелькнуло в сознании Хан Суюн. А потом, мне жаль, но я действительно не могу вспомнить. В последнее время я не читал «Пути выживания», так что, смотрите. Этот панк, он не Ким Докча, а Джосси. Одним из тех, кто встал перед размахивающим кинжалом Хан Суюн, была Син Юсен. Как будто она пыталась вылепить глиняный горшок, она взяла Ким Докча за руку и просила его: «Ты помнишь, что я хотел съесть у реки Хан?» Руки Ю Чин Хёка, стоявшего не слишком далеко и молча готовившего еду, остановились. Еда еще не была закончена. Ким Докча ответил сразу: «Это пицца и кола, хо, теперь я». «А что я?» «Кильон, ты хотел съесть курицу у моря». «Виноват, мы обязательно поедем на море в следующий раз, хорошо?» Слезящиеся глаза Ли Кильона и Син Юсен теперь смотрели на Хан Суюн. Она глубоко нахмурилась. «Не торопитесь, ваши вопросы слишком просты, только с этим вы не сможете». Это побудило Чон Хиван на этот раз сделать шаг вперед. «Докча Си, как зовут мой меч?» «Меч судьи. Я так изо всех сил пытался получить все материалы для этого». «Докча Си, ты помнишь самый первый предмет, который ты мне дал? Это был старый железный щит, не так ли?» Спутники тогда начали свою кучу вопросов, как будто это было соревнование. Даже Гонгхильту тоже принял участие в этом. Глава 522, эпилог 1, мир с нуля, часть 4. «Ой, ты помнишь штраф, который ты заплатил мне по сценарию Чхунмура?» «Но я ничего не заплатил, ты сукин сын, тебе лучше кашлять или...» «А Джосси, ты говорил мне это раньше, верно?» «Чихи, честно говоря, я думаю, что ты самый красивый из всех членов компании Ким Докчи. Я никогда этого не говорил». Ли Чихи пробормотал: «И черт возьми себе под нос. Он Докча, Джосси, хорошо». На выражении их группы появилось смутное чувство облегчения. Ким Докча, наблюдая за этой ситуацией, высказался: «Я не знаю, что внезапно вошло в тебя, но я определенно Ким Докча. И Хан Суюн, почему ты? Эй, ты хоть помнишь, сколько регрессивных витков в путях выживания?» Суюн Си, Чон Хиван больше не могла этого допустить и шагнула вперед. «Я не знаю, почему ты так себя ведешь, но мы вместе на редкой прогулке, поэтому, пожалуйста, делайте это в меру». «Правильно, Суюн Си. Должно быть, было какое-то недоразумение». «Недоразумение». Рука Хан Суюн, сжимающая кинжал, слегка дрожала. «Хей, Ю Чин Хёк, тебе нечего сказать». Ю Чин Хёк, резавший овощи в тишине, услышал ее зов и перевел свой бескорыстный взгляд на Хан Суюн. Затем он перевел взгляд на Ким Докча, прежде чем взглянуть на остальных спутников. Наконец он снова обратил свое внимание на разделочную доску. Наблюдая за этой цепью событий, плечи Хан Суюн начали дрожать безостановочно. «Ты, действительно». Ее голова опустилась, и в этот момент Хан Суюн увидела банку пива, катящуюся по земле. Она подняла ее, открыла и выпила все содержимое залпом. Она вытерла губы в гневе и заговорила: «К черту все это. Хорошо, конечно, я одинокий чудак среди вас, это так?» «Может быть, одной банки было недостаточно?» Она продолжила открывать следующую. «Хорошо, я знаю, что это было трудно для всех, пытаясь прорваться сквозь сценарий. Я прекрасно знаю, что вы слишком устали, чтобы думать, и теперь вы просто хотите расслабиться и перевести дыхание. Вы думаете, я тоже не хочу этого делать, я также хочу успокоиться». Вместе с шипением пивная пена энергично пузырились. «Но ведь вы, идиоты, действительно думаете, что Ким Докча перед нами настоящий?» «Хан Суюн, молчи, не называй меня по имени». Ее щеки покраснели. Тем временем история прогнозирующего плагиата заскрипела в ее голове. Возможно, что товарищи правы. Она не права, и вполне возможно, что этот Ким Дакча настоящий. Хан Суюн знала, только потому, что он не запомнил пару сцен из путей выживания. Может ли она действительно использовать это, чтобы утверждать, что Ким Дакча на самом деле не Ким Дакча? Только она действовала слишком поспешно. Она не смогла быть логичной. Даже тогда Хан Суюн не могла остановить свои эмоции. Несмотря на то, что она сама не смогла понять причину своей сильной реакции, она продолжала бормотать дальше. «Я помню Ким Дакчу. Это был человек, который мог терпеливо читать скучный роман, наполненный тонной экспозиции, которая длилась более 3000 глав. В будущем, когда все сценарии закончатся, я, возможно, захочу снова написать романы. Когда это произойдет, прочитай мой роман, хорошо?» Человек, который любил истории больше, чем кто-либо в этом мире. «Ладно, ладно, я обязательно прочитаю это, но это может быть более 3000 глав, думаю, меня это вполне устроит. Это тоже может быть скучно. Ты же знаешь, что раз ты будешь писать его, это просто невозможно. Такой Ким Дакча мог бы забыть о других вещах, но никак не мог забыть о путях выживания. Это вина алкоголя?» Казалось, что тепло постепенно распространяется еще больше в ее голове. Если этот Ким Дакча – подделка, что это значит? Обман оригинального автора ТЛС-123, или Хан Суюн, почему бы нам не остановиться? И в ее голове возникла некая гипотеза, когда она посмотрела на выражение лиц своих спутников. Если то, что сказал король Такхаби, было правдой, то этот мир был ничем иным, как грезами древнейшей мечты. То есть этот мир существовал потому, что он продолжал мечтать. Но теперь древнейшей мечты больше не было. Он исчез вместе со скрытным интриганом, а также персонажами 999-й регрессии. В таком случае, как этот мир может продолжать существовать? Это было действительно ужасное предчувствие. То, которое никогда не должно стать реальностью. И, возможно, предчувствие, которая уже стала их реальностью. Пивная банка в ее руке упала и покатилась по земле. Наполовину потребленный напиток вылился среди других банок подобного стиля, также катящихся на полу. Она уставилась на свою банку, теперь почти пустую, и пробормотала в состоянии транса, что если этот Ким Дакча, это аватар Суюн Си, то, что внезапно проникло в тебя, говоря что-то вроде: «Ты думаешь, я делаю это ради забавы?» Ее серьезный голос вызвал изменения в выражениях нескольких собеседников. Те, кто повернул назад, теперь носили похожие взгляды на лицах. Хан Суюн – единственное воплощение среди группы, которая обладала навыками прогнозирующей плагиат, а также автарами. Именно она взяла на себя роль мозга туманности, когда рядом не было Ким Дакчи, и ее суждение было редко, если вообще когда-либо, неправильным. Ли Хён Сан медленно повернул голову и уставился на Ким Дакча. Следующей была Чон Хиван, а затем Ли Чихи. Один за другим все взгляды теперь были сосредоточены на нем. Что, если слова Хан Суюн верны? В их умах распространилась слабая трещина, открывшаяся из-за малейшего подозрения. Но Хан Суюн было достаточно для открытия. Является ли он действительно аватаром или нет, существует простой способ выяснить это. К тому времени, когда Чон Хиван почувствовала зловещее предчувствие, Хан Суюн уже ушла со своего места. «Хан Суюн!» Ли Чихи обнажила меч так быстро, как молния, и бросилась вперед. Но к тому времени Хан Суюн уже была в нескольких шагах от Ким Дакчи. Когда ворвался невероятный поток ветров, Син Юсен выпустил взрыв драконьего воя. Насекомые Ли Кильона обвивали лодыжки Хан Суюн, как цепи, а Ли Хён Сан бросился, чтобы прикрыть фигуру Ким Дакча. Даже тогда Хан Суюн не остановилась. «Чувак, который прочитает мой роман». Струны, вылетающие из руки Юсаны, сдерживали талию Хан Суюн, и Чон Хиван с запозданием заставила себя двигаться, ухватившись за спину своей цели. Но, несмотря на то, что все эти события происходили одновременно, кинжал Хан Суюн уже покинул ее руку. «Не так ли?» – раздался звук пронзания чего-то. Глава 521.1. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 5. Кинжал Хан Суюн точно прошел сквозь плечо Ким Дакчи. Он рефлексивно схватился за свою рану. Конечно, она не пропустила это. Аватар не кровоточит. После того, как система звездного потока ослабла, даже созвездия начали кровоточить настоящей кровью, а не историями, как только они были ранены. Итак, если этот Ким Дакча был настоящим, то он должен начать кровоточить прямо сейчас. Ты действительно сошла с ума. Что, черт возьми, ты делаешь? А Джосси? Син Юсен поспешно подошла к Ким Дакче. Даже Ли Хёнсон и Ли Чихи бросились к нему, и плечо Ким Дакче было скрыто дрожащей рукой парня. Если то, что сказал Хан Суюн, было правильно. Очень медленно его ладонь покинула раненое плечо. «Я в порядке. Пожалуйста, не волнуйтесь». Никто не знал, кто первым вздохнул. Тем не менее они все ясно видели это. Кровь текла. Глубокая малиновая кровь, ни больше, ни меньше. Хан Суюн тоже была свидетелем этого. Тем не менее, подождите, это еще не конец. Есть и аватары, которые тоже могут кровоточить. То, что она сказала, было правдой, потому что она тоже создала такой аватар раньше. Аватар с большим количеством воспоминаний будет кровоточить. Она заметила Ю Чин Хёка на расстоянии, все еще нарезающего его овощи. Она была совершенно раздражена тем, что губы этого ублюдка ни разу не дрогнули, как будто он не мог видеть, что происходит на этой стороне. Возможно, именно поэтому она и сказала что-то, чего не должна была говорить. Мы узнаем, как только отрубим ему голову. Аватар все равно будет двигаться без головы. Что ты только что сказала? Только после того, как она увидела, как выражение лица Чон Хиван стало ужасно жестким, Хан Суюн осознала свою ошибку. Аура адского пламени танцевала на мече судьи. Это была стигма Уриэль, которая никогда не была активирована с тех пор, как сценарии подошли к концу. Чон Хиван заговорила злым голосом. «Если ты попытаешься выкинуть что-то подобное, вместо этого голова отлетит у тебя». Хан Суюн уставилась на меч судьи, указывающий на нее, и медленно подняла ауру черного пламени. Она знала, что ситуация постепенно достигает точки невозврата, но все еще не могла остановить себя. Голос Ли Сальхвы, пытающийся отговорить их, был услышан следующим. И когда Хан Суюн увидела выражение Син Юсен и Ли Кильона, занятых обнажением своей враждебности к ней, что-то внутри нее оборвалось. Может быть, это было чудо, что мы зашли так далеко вместе. Она остро осознавала, что она не подходит этим людям. Когда-то она была лидером пророков, и ее также называли ложным царем. Она была ничем иным, как злодеем в эпической сказке, которую создал Ким Дакча. Есть пить Цу и пить Калу со всеми на реке Хан, с самого начала все это стало заключением, неподходящим для Хан Суюн. Ку-гу-гу-гу-гу. Напряженное противостояние, создаваемое двумя противоборствующими языками пламени, продолжалось, только для того, чтобы чистый, невинно звучащий голос прервал их. «Что вы все делаете? Я принесла пиво, там стояла Чан Хайон с пластиковыми пакетами в руках. Подождите, вы снимаетесь в каком-то шоу со скрытыми камерами, а я на это шоу опоздала?» Тот голос, наполненный беспокойством, сумел разбудить спутников. Как будто они, наконец, вспомнили причину, почему они вообще собрались здесь изначально. И человек, который до сих пор не сказал ни слова, тоже решил что-то сказать. Почему бы вам всем не дать ему отдохнуть? Статус трансцендента блестяще рассеивается из черного демонического меча, нанесенного ударом в разделочную доску. И убийственная аура, доминирующая над парком, смылась в одно мгновение. Пришло время обеда. Восхитительный аромат, раздуваемый внутри, вместо этого стимулировал голод каждого. Семь пиццц плюс жареная курица были идеально разложены на тарелках. Ли Чихи вздохнула, увидев это зрелище. «Мастер, серьезно». Остальная часть группы увидела очень серьезное выражение лица Ю Чин Хёка и обменялась взглядами друг с другом, не зная, как ответить. Тем не менее Чан Хайон была первой, кто бросился к еде. «Что вы все делаете? Не собираетесь присоединиться?» Гон Пхильту беспомощно хмыкнул, увидев это. Атмосфера немного расслабилась, побудив Ким Дакча что-то сказать. «Я в порядке. Я также понимаю, почему Суюн становится все более подозрительной. Честно говоря, я знаю, что недавно стал странно забывчивым. Часто кажется, что важные части моих воспоминаний исчезли скопом. Дакча Си, это не то, что ты можешь замаскировать. Как? Давайте сначала поедим, а потом обсудим. Я имею в виду, что не каждый день мы заставляем Ю Чин Хёка готовить для кого-то, в конце концов». Чон Хиван нахмурилась, но все же вздохнула. Спутники нашли свои места на коврике и расположились один за другим. Однако одного человека здесь не было. В конце концов, Чон Хиван взорвалась от гнева. Действительно, это. Хан Суюн нигде не было видно. Были слышны далекие звуки фейерверка. Хан Суюн уставилась на холодную воду, выливающуюся из-под крана в ванной, и сильно прикусила губу. Я допустила ошибку. Это не было похоже на нее. Она не могла понять, почему так волновалась. В ее голове всплыла мысль успокоиться и вернуться к объяснению, но девушка просто не знала, откуда ей начать объяснение, чтобы заставить их принять это. С самого начала было ли уместно называть аватар, который разделял воспоминания, фальшивкой. Звук вибрации донесся из ее кармана. СМС Суюн Си. Это было сообщение от Юсана. Хан Суюн снова положила телефон в карман, но устройство завибрировало еще раз. СМС от Хан Суюн. Просто дай мне отдохнуть. От Юсаны. Тут опечатка.